Глава 18. Начало практических испытаний. Кабинет начальника Псковского филиала «Черных крыльев». Тишину в пустом кабинете нарушал лишь едва слышимый гул вентиляции. Его хозяин готовился к небольшой речи перед многочисленными одаренными, которые меньше чем через час окажутся в осколках. Все было подготовлено. Заранее команды решили не определять по двум причинам. Во-первых, чтобы не слышать недовольных, желающих перетасовать группы, и чтобы у знатных родов не было времени думать о том, можно ли извлечь выгоду из этого события. От договоров до мести за старые обиды. Все же в работе приходилось учитывать и родовые отношения, и дрязги. Алгоритм подбора команд имел набор директив. Кто должен оказаться вместе, а кто, напротив, никогда не должен выходить в одной команде. В каждой должен быть целитель. В остальном практика затем и нужна, чтобы люди привыкали быстро срабатываться. «Черные крылья» — это не армия, а скорее организованный добровольческий корпус с хорошим финансированием. А значит, члены организации гораздо ближе со своим родом, нежели с государевой службой. Неожиданно по кабинету побежали алые искры. Неизвестная сила затронула компьютер начальника. Весы алгоритма качнулись, но никто не заметил случившегося. Сгенерированный список ушел Жукову, который пробежал по нему глазами и не нашел никаких проблем. На некоторых миссиях с низким приоритетом неоптимальные команды, но так даже лучше. Имперское подразделение, которому магистр Ордена Равновесия в моем лице оказал честь своим присутствием, радовало оснащенностью. В просторной оружейной, состоящей из множества блоков, было на что взглянуть. Пусть у большинства родов есть средства, позволяющие лучше снабдить своих представителей, не зря очень многие остались в стандартных моделях. Само собой, это вступительные испытания были ограничения. Но мне вовсе брать толком нечего. Мог бы оставшийся меч с гардой в виде механических крыльев, но не вижу смысла его использовать ради испытания. Говоря на чистоту, я вообще не падок на доспехи. Лишь бы не мешали и ограждали от буйства стихий. В этом мире есть интереснейшие образцы, а в некоторых осколках без доспеха не выжить, пока я слаб. Но истинная сила заключена внутри. Все это лишь инструменты ее получения. Серый матовый доспех выглядел технично и довольно тяжеловесно из-за расширений под отсеки для переносимых вещей и повышенной автономности. И никаких сочленений из гибких материалов, только модульная легкосплавная сталь. Он почти идеально сел на тело, и экзоскелет синхронизировался с моими движениями. «Какую настройку тяги предпочитаете?» «М?» Я поднял взгляд на худощавого техника, который помогал все надеть и настроить. Сейчас он стоял с планшетом около массивного стального ранца с двумя соплами. «Могу включить настройку агрессивного пилотирования. Тогда полное зажатие дросселя будет выдавать максимальную тягу в моменте при быстром перегреве. Но иногда из-за этого можно случайно разбиться о препятствии». «Агрессивный», — без сомнений выбрал я. «По сути, слово «оптимальный»» — это не оскорбительное название решимо урезанных летных характеристик для недостаточно умелых пилотов. Техник поколебался и, видимо, хотел дать пояснение, поэтому я его остановил. «Мой род славится мастерами небесных боев. Я с детства тренировался с летными модулями». Техник понятливо кивнул. Этот момент я узнал, полистав информацию о роде. Ну и сам я все же имею неплохой опыт пилотирования. Чтобы прицепить летный модуль, достаточно было встать спиной к специальному подвесу. Экзоскелет и магниты автоматически выравнивали положение, а приводы защелкивали замки. Плюс почти 30 кило к моему весу. Благодаря экзоскелету на ноги нагрузка не легла, но надо учитывать инерционность движений. Осталось взять шлем, который я пока прикрепил с левого бока на магнитный захват, и можно идти снаряжаться дальше. «Мне оптимальный оставьте», — сказал сбоку от меня Орлов. «На какое время полета хватит?» Одна ячейка реактора позволяет лететь в крейсерском режиме в течение 20 часов без учета расхода на защитные системы. Система питания доспеха может продлить это время. Микрореакторы были и у нас, но гораздо менее эффективные. То ли технический прогресс Земли, то ли особые материалы осколков сделали полеты намного дешевле. Взглянуть бы на чертежи и технологические выкладки. Я так себе инженер, но вдруг что-то почерпну. Прибью Шейд и изучу этот мир. Все равно, как вернуться на Альдоран, пока не знаю. Размышляя о великом, пришел к арсеналу, где ожидал бритоголовый детина в немного замасленной майке. И если женщине с символом четырех крыльев он улыбался, то на меня взглянул с недовольством. «Новобранцы. Худшее время». «Почему?» — поинтересовался я. «Плохо обращаетесь со снаряжением. После вас его нужно чистить от всякого дерьма. Уже в течение полутора лет ни разу не было случая, чтобы не нашлось вредителей, который засунул оружие в пасть монстру и выстрелил». Я сдержал смешок, представляя, как тяжко приходится оружейникам. Все когда-нибудь мечтали с криком «Жри, скотина!» провернуть такое. А здесь выдается великолепный шанс. Взгляд стал вовсе тяжелым, видимо, решил, что я собираюсь так сделать. Шутки шутками, а метод рабочий. Пасть — это уязвимое место, а если в нее засунуть ствол, то монстр ее не закроет. Какое оружие нужно? Легкую энергетическую штурмовую винтовку, чтобы не отягощало, пистолет помощнее, и планирую использовать меч. Мелкашки не держим. Даже перворанговый должен легко убивать любое существо, против которого поможет пистолет. Мужчина снял с ближайшей полки нечто больше похожее на крупный пистолет-пулемет, нежели автомат. Знамение М10 — стандартное облегченное энергетическое оружие для мобильных бойцов. Питание от энергоячеек, бьет мощно, но быстро перегревается. Встроен лазерный целеуказатель, видимый даже при сбое синхронизации с визором. Стандартная защита от аномальных эффектов. Сразу после черно-серебристого основного оружия на столе оказался пистолет с очень широким дулом. Пистолет-выжигатель, однозарядная плазменная ячейка. Плавит сталь как масло, подойдет как последнее средство. Также стандартный усиленный меч, запасные патроны ко всему и гранаты. При неоправданной утрате снаряжения можете считать, что вы его купили. Он выложил массу всего, включая запасные патроны, гранаты и даже ячейку для реактора. Много необходимого, вроде пайков и аптечки, было уложено в сумку, которая цеплялась на поясницу под двигатели так, что она не мешала полетному модулю. Однако необычный пистолет привлек больше всего внимания. Мой, который Осборна, все же интереснее, поскольку универсален. Но этим можно сразу убивать наповал, хорошо, что он наверняка дорогой и труднодоступный. «А почему не аккумуляторные?» — спросил я, взяв цилиндрическую энергоячейку для оружия. «Это уже продукт технологии, хотя внутри могут применяться те же L-кристаллы. Накопители стоят дорого, и при этом у них хуже отношение веса к вместимости. Да и чем вы собрались заряжать его на миссии? Своей маной? Слишком долго на вашем уровне. Не задерживайте людей!» Я бросил взгляд за спину и собрал все выданное. В целом, то, что хотел. Меч хоть и без украшений, но пущенная по нему мана потекла легко. На удивление, хороший клинок. Все оружие держалось на магнитных захватах. Если попытаешься снять, система, распознает движение, и ослабит захват. Причем точек крепления много. Снарядившись, покинул оружейную, остановив чешуйку от попытки выйти прогуляться. Слишком необычное место, а он далеко не необнаружим. Из-за обилия людей, к тому же занимающих вдвое больше места каждый из-за снаряжения, основной инструктаж проводили на улице. Интересный порядок действий. С другой стороны, бойцы в полной выкладке имеют совсем иной настрой. «Жуков, как всегда, не вовремя. Только собирался съездить на Байкал и отдохнуть», — недовольно говорил один мужчина с тремя парами крыльев на нестандартном крутом доспехе с раскладным шлемом, сейчас спрятанным в воротник. «Единственная вещь, которой мне не хватает в моем». «И не говори. У меня сделка с поляками горит. Я же всего 10 дней назад брал миссию». Согласился с ним равный как по рангу, так и по возрасту. «Может, в отставку пора?» «Для меня пока выгоднее здесь. но эти учения совершенно не вовремя. Надеюсь только на стоящие трофеи. Кстати, интересная тема. Даже выполняя миссию, кое-что можно оставлять себе. Правда, из-за перегрузки информации подзабыл моменты устава. Надо будет уточнить. Люди смешались. С другой стороны стояла невысокая шатенка и нервно осматривалась. Ее спутник пытался успокоить явно хорошо знакомую девушку. «Все будет в порядке, новичков не бросают в пекло, и даже если появится сильный монстр, его убьют старшие. Я все равно переживаю, а вдруг разлом в осколок симорфов? Или что похуже, вроде некросов?» «Просто сбежите, вы же сильны, и вы на крыльях. Главное, сожми волю в кулак. Вот увидишь, ты будешь лучше из этого набора». Видимо, девушка пришла по его приглашению. Даже жаль разочаровывать, но объективно меня могут переплюнуть разве что отпрыски из очень богатых семей, которых накачивали усилениями, едва они научились ощущать ману. Орлов встал около меня, и пока было время, я решил начать разговор на безопасную тему. Вдруг он сейчас что-нибудь вспомнит из университетской практики. «Как твои дела? Помню, ты сетовал, что подчиненные накосячили». «Кое-как выправил, много лишних расходов», — проворчал он. «Честно, я и не знал, что порой так сложно найти толковые кадры». «А что за проблема-то?» — уточнил я, и мне не понравилось, как Орлов на мгновение замялся, уйдя в себя. «Да со всякими проверяющими, я же разный товар вожу. На некоторые лицензии нужны. Кстати, волокита с документами — это вторая самая ужасная вещь». «Не стал вдаваться в детали, это его проблема, у меня пока хватает своих». Неожиданно стало гораздо тише. Остались только шепотки и бряцающая сталь. Нам не приказывали построиться, просто в какой-то момент из-за здания вылетела левитирующая платформа, на которой рядом с двумя бойцами в полном снаряжении стоял мрачного вида мужчина, окинувший нас суровым взглядом. 8 крыльев на знаке — это 4-й ранг бойца организации. Плюс 3 звезды. Он начальник регионального отделения. Удобная система внутренних рангов, хотя он имеет и воинское звание. Значит, это и есть Жуков. Он силен. Не как я перед битвой с Шейд, но потягался бы со многими архонтами. Усиленный динамиками мощный голос разнесся по площади. «Чернокрылые! И те, кто только собираются ими стать! Вскоре вы отправитесь в осколки! Это не гостеприимное место, где вас желает убить каждая тварь, а порой сам мир оборачивается против вас. И поэтому вы должны быть готовы даже к тому, что не можете себе вообразить. Черные крылья имеют особый статус среди остальных подразделений. Охотники — это меч империи, направленный против монстров. Заслон — ее щит. Разведка — глаза. Мы же исполняем все функции. Черные крылья — лучшие из лучших». Как красиво говорит. Кстати, есть еще авангард, хотя они довесок к охотникам. Еще он не упомянул, что многие здесь служат от случая к случаю, и на самом деле в других подразделениях полно сильнейших людей. Ха. Думаю, при такой гордости другие нас не очень жалуют. «И чтобы оставаться лучшими, важна непрерывная практика. В этот раз она частично совмещена со вступительными испытаниями. Всем сейчас придет распределение. Нами были составлены группы 3 типов. Команды опытных бойцов, получившие вполне реальные задания, которые обычно поручили бы разведке или охотникам. Смешанные команды, состоящие из нескольких действующих чернокрылых и новобранцев. Они получат менее опасные миссии, реальные в той или иной мере. И, наконец, стандартные команды с одним ветераном. Вопрос не в силе той или этой команды, это обкатка нового подхода к проверке». «Ну да. Или все же самых сильных решили закинуть в более интересное место. При этом гробить других не в их планах. Но так говорить невежливо». Всюду начали раздаваться звуки уведомлений о пришедшем сообщении, а Жуков завершил речь. «Помните, пока вы в осколках, ваша главная задача — это вернуться живыми. Я смотрел на развернувшийся над наручем голый экран. Команда номер 7, лидер Высоцкая Раиса Михайловна, всего 6 человек. Разумеется, Орлова в ней не было. «Ну все, удачи!» Константин стукнул меня по плечу. «Постарайся не умереть, или Лена придушит меня голыми руками». «Ты тоже будь аккуратен, или она опять станет волноваться, что около меня нет старых знакомых». С концом речи люди вокруг зашевелились. Лидеры, наверняка знавшие, что они ими станут, сразу вышли вперед. «Первая команда, подходите! 8-я группа, собираемся!» О, судя по всему, моего старого приятеля оценили по достоинству. Он решительно направился к жилистому бритоголовому мужчине, около которого сразу оказалась пара явно опытных бойцов. «Седьмая команда!» — раздался четкий женский голос. «Ого, да это же та инструктор. Разумеется, меня определили в смешанную группу. Будет весело, я сам виноват, но магистр ордена уж точно выйдет победителем». В команде был человек, которого я, мягко говоря, не ожидал увидеть. Знакомое лицо, хотя моего нового он не знает. Поэтому я пока лишь мазнул по нему взглядом, как будто не узнаю. Подошел к командиру и переглянулся с Волковой, широко открывшей глаза. То ли хорошо играет, то ли племянница князя не прилагала усилий, чтобы я оказался в ее команде. «Не иначе рука судьбы, верно?» Красивые серые глазки тут же опасно блеснули, девушка свела брови. «Граф, что вы себе позволяете?» «Упоминать волю богини Айлин в таком ключе?» Недовольно сморщился молодо выглядевший темноволосый мужчина. «Да чтоб его! Лживая тварь ведь представилась владычицей света и судьбы!» На земле безобидное выражение «рука судьбы» превратилась в упоминание верховной богини. «Ничего такого не имел в виду», — просто сказал я. «Слишком ослабла вера в массах», — не согласился говоривший, кривя лицо. «Прекратить пустые разговоры», — повысила голос Высоцкая, окинув нас взглядом. «С этого момента мы — команда. 3 опытных чернокрылых, 3 кандидата. Детали миссии расскажу по пути к разлому. Для новобранцев обращаться ко мне по имени-отчеству или командир. Однако в случае опасности, если я буду занята, подчиняйтесь другим действующим чернокрылам. Во-первых, это Булатов Андрей Львович». Недовольный неуместным упоминанием Айлин окинул группу взглядом и кивнул. «Я специалист по защите и по совместительству целитель. Если почувствуете серьезную угрозу, отступайте ко мне». «А также Волкова Полина Артуровна». Командир продолжила представление. Блондинка ограничилась кивком и коротким приветствием. Раздался гул двигателей. На просторную площадь опускались десантные флайеры. Высокие, так что даже рослому человеку в доспехе не придется пригибаться широко открывающимися боковыми дверями. Но пока они шли на посадку, представилась наша троица. «Диана Зимина», — заговорила замеченная мной ранее нервничающая девушка. Видимо, действительно оказавшаяся далеко не простой. «Я чистый силовой маг, 3 кольца, но мощных». «О, наконец-то не стихийник, очень сложная в манипуляции способность управлять кинетической энергией объектов. Наверняка может прыгать хотя бы метров на 20 в высоту». После девушки заговорил и виденный мною ранее блондин. «Святослав Дмитриевич Пламенев, но прошу вас звать меня просто по имени. 4 мощных кольца. Специализируюсь на магии света, но имею кое-какие другие способности. Увидите, я в основном атакующий». Быстро он отправился от визита к демонологу. Или же его вовсе не ранили? Ладно, теперь тоже представлюсь. «Андрей Николаевич Покровский. Также прошу называть по имени. Кристальщик, 2 кольца. Само собой, стоящих». «Всего 2? Что он здесь делает?» Булатов удивленно посмотрел на Высоцкую. «Увидите. Загружаемся». Командир направилась к одному из флайеров. «Раиса Михайловна, подождите. Ладно, другие новобранцы, но мы не можем брать человека, у которого в его возрасте всего 2 кольца». «Вообще-то 1. Может быть, что даже самое мощное в мире. Все же какие-то правители могли раздобыть что-то особое в осколках. Но в первой десятке точно». «Само по себе число колец не показатель силы», — напомнил я прописную истину. «Кстати, если не секрет, а сколько у вас?» 10. без сомнения ответила женщина. «И вы правы, возражения не принимаются». Команда переглядывалась, пока не надевая шлемы. Мы сели в просторный флайер, специально оборудованный для перевозки бойцов в полной выкладке. Широкие жесткие сиденья с большой глубиной с учетом полетных модулей протянулись вдоль корпуса. Около каждого имелось крепление для оружия и опускающиеся сверху страховочные держатели. Вместе с нами зашли еще две группы, рассевшись по командам. Орлов тоже оказался здесь. Но, что хуже, я поймал взгляд Назарова, которого сразу не заметил. Да они в одной команде. Ну ничего, парень умный, а Назарову нет смысла рисковать, чтобы подставить моего друга. Вообще так и подбивало уточнить, сколько им пришлось отвалить барону за попытку покушения. Впрочем, лучше не устраивать конфликтов. Высоцкая начала рассказывать о миссии. «Группа, мы направляемся к осколку Тихий лес. Коэффициент аномальности 3. Использование защитных полей не обязательно, но рекомендовано даже при коротком нахождении. Зимина, сможете рассказать об осколке?» Невысокая шатенка несколько раз растерянно моргнула и приосанилась, заговорив неожиданно уверенно и четко. «Разумеется. Впервые обнаружен 25 лет назад и появлялся крайне редко, тип аномалии до конца не изучен, но относится к классу увядания. Все формы жизни, кроме растений, грибов и простейших, начинают медленно умирать. Площадь около 1000 квадратных километров, рельеф равнинный. Все пространство занимает густой лиственный лес из высоких деревьев. Уровень опасности оценивается как нулевой». Под последним она имела в виду опасность со стороны агрессивной флоры и фауны. «Проще говоря, там безопаснее, чем на Земле, заселенной фауной, изобретшей винтовки». Во взгляде Булатова, сидящего напротив, мелькнуло недоумение и какое-то облегчение. На меня за одно неправильное слово об Айлен он явно разозлился и теперь воспринимал в штыки. «Все верно, достаточно», — остановила Высоцкая начавшийся пересказ мелких деталей. «Напоминаю, что действительно безопасного осколка не бывает. Даже если в самом осколке монстры не задерживаются, они могут неожиданно появиться из открывшегося разлома. Поэтому не расслабляйтесь». «В тихом лесу пропала группа разведчиков. Мы должны отыскать их и определить причину смерти». «Покровский, вопросы?» Она прочитала мое несколько удивленное выражение лица. «Почему мы уверены, что группа уже мертва? И разве миссию спасения не должны были дать опытным поисковикам?» «Верно. Я не уточнила, что пропали они при прошлом обнаружении осколка 1.5 года назад. Когда пропажу группы заметили, к ним вылетела поисковая команда. Но разлом в осколок уже был нестабилен. Около разлома никакой активности не обнаружили и установить связь не удалось. Дальнейшие поиски сочли неоправданно рискованными». «А, то есть у нас не миссия спасения, а расследование, причем весьма безнадежное». И на это обратила внимание Волкова. «Трудно будет найти пропавшую группу в густом лесу, разве что еще работают аварийные маяки. Сколько времени отведено на поиски?» «Не более 2 суток или до потери стабильности разлома. Новобранцы, не волнуйтесь насчет практики, это испытание, а не квалификационное задание. Оцениваться будет не успешность, а ваши действия. Пламенев?» Блондин смущенно потер голову. «Как бы мы идем в безопасный осколок, а я плохой поисковик. Как нам проявить себя?» «О, насчет этого не волнуйтесь». Высоцкая как-то хищно улыбнулась. «Чтобы туда попасть, нам нужно пройти через арки древних». «Название я где-то видел, только информацию так и не изучил. Но судя по лицам команды, особенно улыбке Пламенева, скучать там не придется. Очень занятный новый опыт».